жарке сонце, синьи волны и пустынный пляж, музыка рядом со мной, ты рядом со мною, и весь этот берег на. Малыш, я тебя люблю, когда ты руками меня целуешь. Малыш, ты меня волнуешь. Но не могу, не могу, извини, не могу. Летит как цунами, и корабль на горизонте плывет.